Со смертью Лефорта будто черная туча легла на голову Анны Ивановны. Она столько плакала за эти 7 дней до приезда Питера, что старая Монсиха велела привести лекаря Поликолла. Тот приказал промывательное и очистительное, чтобы удалить излишние мокроты, появившиеся в крови вследствие огорчения. Анна Ивановна сама хорошенько не понимала, почему с ужасом ожидала приезда Питера. Вспоминалось его землистое лицо со щекой, раздутой от зубной боли, когда он после самой страшной из стрелецких казней сидел у Лефорта. В расширенных глазах застыл гнев. Красные от мороза руки лежали перед пустой тарелкой. Не ел, не слушал застольных шуток. Шутили, стуча зубами. Не глядя ни на кого, заговорил непонятно. Не 4 полка. Их легион. На плахи ложились, все крестились 2 перстами. За старину, за нищенство, чтобы наготовать и юродствовать. Посадские люди. Не с Азова надо было начинать, с Москвы. По сей день Анна Ивановна содрогалась, вспоминая Питера в то время, чувствовала, в жестокие тревоги толкает ее от тихого окна этот мучительный человек. Зачем? Уж не антихрист ли и вправду он, как шепчут русские? По вечерам в постели, при кротком свете восковой свечи, Анна Ивановна, ломая руки, плакала отчаянно. «Мама! Мама, что я сделаю с собой? Я не люблю его. Он придет, нетерпеливый. Я мертвая. Может быть, мне лучше лежать в гробу, как бедному Францу?»